Глава третья. Адея. Я смотрела, как искрится в малиновых лучах заходящего солнца снег, и сжимала сильнее поводья, сидя верхом на белоснежной кобыле, которая устало перебирала копытами, пока мы блуждали по лесу и никак не могли выйти к дороге. Отряд остановился на опушке, и мы застыли, загнанные в ловушку в окружении мощных елей, чьи лапы гнулись под тяжестью снега. Я смотрела на своих людей, стиснув челюсти и сжав до боли поводья. В полной тишине, под завывание ветра между макушками, уходящими так далеко ввысь, что не видно и клочка неба. От холода покалывало щеки, губы, даже тело под одеждой. И все понимали, что ночью станет еще холодней. А если пойдет снег, то утром мы заледенеем. Воины, которые отправились обыскать местность, так и не вернулись. Опасные земли рядом с мертвой долиной. Гиблое место, даже летом. И с каждой секундой таяла надежда, что они вернутся, как и надежда, что мы выберемся до заката. Я старалась не думать о плохом, не думать о том, что загнала себя и своих людей в эту ситуацию только потому, что поступила наперекор советам Верховного Астреля, которого ненавидела настолько сильно, что иногда мне казалось, я могу убить его лично. Он был свидетелем моего унижения 4 года назад, и я не могла этого ни забыть, ни простить. Донат — единственный, кто видел мои слезы боли, видел меня голый, униженно стонущий от мучений под раскаленным железным клеймом. Он упивался своей властью, а я чувствовала это каждой клеточкой, его наслаждение. Когда-нибудь я сдеру с него расшитую золотом и каменьями рясу и поставлю клеймо на каждом клочке его рыхлого тела. Ублюдок будет визжать, как свинья, а я буду смотреть, как дымится его розовая кожа и наслаждаться агонией. Когда-нибудь я залью ему в глотку красный металл, ради которого Астрель превратил меня в неаду. Пусть захлебнется. Мы крутимся несколько часов на одном и том же месте. Я вижу следы наших же лошадей. «Саанан, раздери этот проклятый лес!» — крикнул Галь, командир моей личной охраны. А я потерла замерзшие руки. Даже кожаные перчатки смехом не греют. Все же придется ночевать здесь, а утром снова плутать в поиске развилки. «Делаем привал, Галь!» — сказала я и соскочила с лошади, передала поводья одному из воинов и осмотрелась по сторонам. Стратегически опасное место, как в ловушке, но лучше, чем в чаще, где между деревьями нет даже просвета. Мы разбили лагерь, когда солнце почти село за горизонт. Воины развели костер и запалили факелы, освещая опушку и заодно отпугивая диких зверей. Черный лес славился жуткими историями о волках-людоедах. 2 солдат так и не вернулись, и мы уже не надеялись, что они живы. Повсюду могли быть капканы баордов, которые до сих пор нам удавалось избегать. Я присела на ствол поваленной ели рядом со служанкой и сняла перчатки, протянула руки к огню, согревая пальцы. Маран ободряюще улыбнулась мне, а я тяжело вздохнула, глядя на ее синие губы и бледное лицо. Моя преданная и отважная Маран, готовая умереть за меня, если понадобится. Она добровольно поехала в Валас, несмотря на то, что уже давно была свободной. Я подписала ей вольную еще несколько лет назад и скрепила печатью Велиара, но она не ушла. Осталась рядом. Ее подарили мне на день рождения, девочку моего возраста. выкраденную, и звалась еще ребенком, торговцами живым товаром и проданную в рабство. Маленькая язычница с кожаным шнурком на шее и кулоном в виде волка, вырезанным из дерева. Она смотрела на меня огромными карими глазами и ожидала, кем я окажусь для нее, палачом или другом. С тех пор прошло 15 лет, и у меня нет никого, кому бы я доверяла так же, как ей. «Мы выйдем отсюда», — тихо сказала я. «Обязательно выйдем. Дождемся утра и найдем дорогу». «Выйдем», — боги сказали мне. Я приложила палец к губам, и она замолчала. А я посмотрела на костер, пожирающий сухие ветки. «Дикое место. Здесь могут бродить гайлары», — прошептал один из воинов и осенил себя звездой. «Говорят, во времена правления Альмира в этой части леса находили обглоданные и раздробленные людские кости. И это не баорды». Галь рассмеялся. «Боишься? Так ты не ходи отлить за костры, Фаб. Гайлары увидят твой голый зад и отгрызут тебе яйца». «Если бы они у него были, он бы не боялся гайларов. Видать, в детстве их уже кто-то отгрыз». «Заткнись, Ларри, не то я оторву тебе твои и заставлю сожрать». Мужчины расхохотались, а я снова посмотрела на огонь. «Нет, я не жалела, что, вопреки всем доводам рассудка, тронулась в такой опасный путь и блефовала перед Астрелем, будь он трижды проклят, старый жадный урод. Совет не давал никакого одобрения, а я воспользовалась отсутствием отца и получила его обманом, убедив Миниаля в том, что такова воля Ода Первого. Впрочем, я думаю, отец мечтал избавиться от моего присутствия в Лассаре. Он уже давно хотел отправить меня обратно в Тиан или любое другое место. Хотя и утверждал всегда, что любит свою огненную девочку, приезжая несколько раз в год навестить. Я ему не верила. Когда любят, хочется видеть постоянно, каждую секунду. Когда любят, скучают, как я по нему и братьям. Если бы мне было можно спокойно разъезжать по Лассару, как мужчинам, я бы навещала их каждый день, но они не приезжали ко мне. Значит, это их выбор. Стыдятся слухов, которые распускают люди. Унизительно для Велиара, который любил идеальность во всем и шел в бой с именем Бога на устах. Тогда как его единственную дочь называли саананским отродьем, шианой, ведьмой. Я всегда знала, что говорят у меня за спиной еще с детства, а мои волосы неизменно прятали под чипцы и шапочки, скрывая их красный цвет. Пусть даже отец и говорит, что все молчат, и он вырвет язык любому, кто скажет плохое слово обо мне. Я ему не верила. Вернее, я точно знала, что любой обидчик будет повешен или четвертован на площади Лассара по приказу отца, но не потому, что оскорбил его маленькую девочку, а потому, что посмел сквернословить от дочери самого Ода Первого. Любовь не живет в словах, она живет в поступках, а когда поступки вызывают сомнения в ней, то ее там и нет вовсе. Если вы задаетесь вопросом, любит ли вас человек, то, наверное, уже можно его не задавать вслух. Ответ до боли очевиден. Став неадой, я больше не могла быть для людей ведьмой. Теперь я невеста Иллина, святая. Правда, отказавшись от пострига, я вновь породила волну слухов. Мне уже было все равно. Я хотела пройти коронацию до возвращения отца и братьев, стать Велиарой Валласа. Меня сопровождали лучшие воины Из тех, что остались в Лоссаре после призыва. Астрель проследил, чтобы мне не дали надеть доспехи и военное обмундирование. Теперь я была бесполезна в белой накидке и длинном громоздком платье, как и любая служанка. Не пристало ни Аде разъезжать в мужских тряпках и железках, чтобы мужчины глядели на нее. Можно подумать, кто-то рискнул бы коснуться Неады. Никто не хочет подыхать. Виновному отрубят пальцы, а потом снимут кожу живьем, прибьют к звезде и на радость голодным воронам и ястребам повесят вдоль большой дороги. Я подумала о гибели Аниса и почувствовала, как сердце снова болезненно сжимается в твердый камень. Нет, я не плакала. Свое потрясение пережила, когда гонец принес известие из Валласа. Целый день не выходила из комнаты и смотрела в одну точку, но так и не заплакала. Разучилась или выплакала так много за годы заточения в Тиане, что слез давно не осталось. Я просто понимала, пустота внутри меня стала больше. В моем сердце теперь просторней, и скоро там будет звенеть от опустошения. Анис — единственный из братьев, с кем я была близка. Единственный, кто практически жил в этом своеобразном заточении со мной добровольно и любил меня. Он был всего лишь на 3 года старше. Ан научил меня всему, что знал сам. К 17 годам я владела всеми видами холодного оружия в совершенстве, как и подобало дочери Велиара. Кто мог желать Анису зла? Ведь он был слишком мягок и добр, чтобы нажить врагов так быстро. Я никогда не поверю, что его разорвал дикий зверь. Ан — самый лучший охотник, самый меткий стрелок и искусный воин. Он бы убил любого зверя голыми руками. Мой любимый Ан, который перебирал мои волосы и воспевал их цвет своим бархатным голосом. Анис красивый. Так прозвали его люди, светловолосый, с глазами такого же цвета, как и у меня, высокий и сильный. Когда смотрела на него, то чувствовала, как сердце согревает любовь. Зачем отец отправил его одного так далеко? Разлучил нас. Почему не позволил поехать вместе с ним? Впрочем, я ведь прекрасно знала ответ на этот вопрос. Велиар надеялся, что я все же приму постриг. От одной мысли об этом внутри поднималась волна дикой ярости, почти такой же, как когда я узнала о смерти Лу. Нет, я не скорбела о муже, потому что видела всего лишь раз в жизни на брачной церемонии. Я понимала, что он женится не на мне, а на численности армии моего отца и на моем щедром приданном, которое Велиар увеличивал с каждым годом, разыскивая для меня женихов. Суеверные высокородные болваны боялись породниться с красноволосой Велиарией, чтобы в их роду не появился ребенок с таким же цветом волос. Никто не отказывал в открытую Оду Первому, но и никто не сватал. Отец подождал несколько лет, пока не понял, что пора мою судьбу решать самому. Когда мне сообщили о смерти мужа, я плакала от злости и проклинала мятежников, потому что поняла: это приговор. Медленная казнь длиною в жизнь. Новое заточение. И теперь уже без права и шанса на освобождение. С этого момента я была как прокаженная в своем собственном государстве, в своей семье. Похороненная заживо и в то же время более живая, чем кто-либо из придворных. Мне пророчили будущее на юге, повелевать на островах и жить у большой бездны, где море плескается о камни, а горячий песок никогда не становится белым от снега, а вместо этого меня либо отправят в Тиан, либо запрут здесь, в храме. Моя жизнь разделилась на до и после, тонкой багровой линией на шее Лу, там, где голову отделили от тела. Я смотрела на его лицо с короткой рыжей бородой, веснушками на щеках, которые стали коричневого цвета из-за синевы холодной кожи, и понимала, что меня начинает тошнить еще больше, чем когда я представляла себе, как он будет ко мне прикасаться. Ведь я умерла вместе с ним, и это меня хоронит в гробу из красного металла с бесчисленными венками из желтых роз. Это меня отправляют на узком плоту по Лоссарскому озеру и пускают вслед горящие стрелы, чтобы моя мертвая плоть превратилась в пепел, развеянный над рекой. Потому что с этого момента я больше не женщина. Я не Ада, вдова, которая так и не стала женой. Мои мечты, желания, фантазии уплыли по синей воде в никуда вместе с трупом мужа. Иногда я раздевалась у зеркала и подолгу смотрела на свое тело, слушала лесть служанок и думала о том, что могла бы быть жуткой уродиной. Это все равно ничего бы не изменило. Иногда мне самой хотелось взять кинжал и исполосовать себя до мяса, чтобы понять, что я еще жива, чтобы в этом однообразии изменилось хоть что-то, чтобы отец приехал из своих вечных походов или кто-то из братьев навестил меня. Но они все слишком стыдились, чтобы любить в открытую. Идеальность нарушена. От первой не само совершенство. Зачем мне это тело, которое больше никогда не увидит мужчина? Зачем мне эти волосы, которым никогда никто не прикоснется, кроме моих служанок? Я даже не знаю, что такое любить. Судьба, проклятая лживая тварь, выдрала у меня даже это, едва дав потрогать кончиками пальцев языки пламени. Я уже любила. Война отобрала его у меня. Выдрала с мясом. Хищника. Так я его называла. Мальчишку с серо-зелеными волчьими глазами и лицом, как на картинах художников. Волосара. «Деса Адея!» Я вздрогнула, очнувшись от воспоминаний, и перевела взгляд на одного из наших воинов, бегущего к костру и размахивающего руками. «Баорды! Их десятки! Они идут сюда! Я увидел их с вершины ели! Они крадутся, как звери в кромешной тьме, без единого огонька!» Воин подбежал ко мне, задыхаясь, склоняя голову в поклоне. «Их очень много! Они могли запросто нас окружить!» Я почувствовала, как по спине прошел холодок ужаса. Баорды — не люди, одичавшие изгнанники, сосланные умирать в лесах и пустынях Соединенного Королевства. Они — каннибалы, выживают любыми доступными способами. Мало кто остался в живых после встречи с ними, но те, кто выжили, Говорили, что баорды закутаны в цельные шкуры медведей и могут рвать добычу голыми руками и зубами. Со мной всего 20 воинов. Нескольких мы потеряли. Они так и не вернулись из разведки. И здесь не наша стихия. Это для баордов дом родной, а мы чужаки, против которых будут даже ветки на деревьях. Тем более мы не знаем этот лес, и у нас нет проводника из местных жителей. Я посмотрела на Галя, который нервно покусывал губы, глядя то на своих воинов, то на меня. «Мы их задержим», — наконец-то сказал он, — «а вы бегите». «Бегите так быстро, как только сможете, в том направлении, которого мы старались держаться. Мы близки к развилке, я точно знаю». Я судорожно сглотнула, чувствуя, как от волнения разрывает легкие. Я не могу их бросить. Не могу бежать, прятаться. Дочь Велиара — нетрусливое животное. Меня учили сражаться и смотреть в глаза опасности, а не бегать от нее. «Дайте мне оружие. Я буду сражаться вместе с вами. Пусть Маран бежит одна. Зажгите факелы. Подавайте сигнал бедствия. Если мы рядом с развилкой, Дас Ангро должен увидеть огни, и его отряд придет нам на помощь». Галь нахмурил густые брови и шумно выдохнул. «Моя Десса, это не солдаты и не мятежники. Это баорды. Они одичавшие людоеды. И этот бой не будет равным. Сила на их стороне. Вы не знаете, с чем имеете дело. Мы не продержимся долго. А если они вас схватят? Не схватят, жестко сказала я, думая о том, что быстрее погибну, если буду бегать по этому проклятому лесу одна. «Ваш второй меч, Галь, дайте его мне». «Десса, я умоляю вас, надо бежать», — простонала Маран. Глядя на меня расширенными от ужаса глазами, Галь прав. Баорды — жуткие твари, и они слишком сильны. Мы можем спрятаться, и они нас не заметят, а утром поздно, — мрачно сказал Галь и протянул мне меч. Вы уже не успеете. Они пустят по вашему следу своих диких псов и загонят вас, как животных. Пусть Маран бежит. Может быть, сможет привести отряд Астреля. Разжечь костры. Это сдержит псов. Становитесь в круг. Защищать Велиарию до последней капли крови. И пусть Илин нам поможет выстоять. Он протянул мне меч, стараясь не коснуться моей руки без перчатки. «Для самообороны не смейте высовываться. Деритесь только в том случае, если никто из нас уже не сможет вас защитить. А лучше ловите момент и бегите». Мы окружили себя кострами, как стеной, отступая дальше к чаще. Воины оттеснили меня в середину круга, закрывая со всех сторон. За языками пламени было не видно, насколько враг близок, и я сильно сжала рукоять меча, глядя на широкие спины моих солдат и ощущая, как адреналин начинает вскипать в венах и гудеть в висках. Каждый рваный вздох, клубом пара, вырывающийся изо рта, отсчитывает секунды до начала бойни. Не нападать, только обороняться, держать плотное кольцо. Первыми на нас набросились их псы. Тощие, рычащие твари, сопаленные нашими кострами серой шкурой. Они клацали острыми клыками, царапая доспехи воинов, и тут же мерзко скулили, получая смертельные раны от острых мечей. Псины падали замертво, окрашивая снег в красный цвет, и к моим ногам подкатывались их головы с острыми ушами и худыми узкими мордами, похожие на шакалов или гиен. Но прирученные и обученные убивать в команде со своими жуткими хозяевами. «Где эти проклятые ублюдки? Почему не выходят сами?» — хрипло спросил один из воинов, и напряжение повисло в воздухе. Каждый из нас ощущал его кожей, тяжело дыша и оглядываясь по сторонам, силясь разглядеть через клубы дыма притаившегося врага. Оказывается, страшно не только, когда нападают со спины. Страшно не видеть, откуда на тебя обрушится смерть, и понимать, что обрушится она непременно. И твой пульс отсчитывает секунды до кровавой бойни. Они выжидают, вселяя страх неизвестностью. Такова их стратегия. Не размыкать круг и не двигаться. Они рядом. Я чувствую вонь их грязных шкур и запах медвежьего жира, которым они мажут свои тела. В этот момент послышались отвратительные гортанные крики. Они взорвали тишину так резко, что у меня заложило уши. Я не видела нападавших. Меня защищали с дикой яростью, отбивая нападение и не размыкая круг. Мечи со свистом рассекали воздух, и я слышала крики и стоны с обеих сторон. Смотрела в спины моих солдат, расширенными от ужаса глазами, видя, как на них набрасываются твари, полностью укутанные в медвежьи шкуры, с грязными лицами и сверкающими дикими глазами. Так похожи на людей, и тем не менее давно переставшие ими быть. Они сыпались, как горох, с разных сторон, и все плотней сжималось живое кольцо. На глаза навернулись слезы от понимания, что все мои воины готовы ради меня умереть. Моя охрана, парни, которых Ан отобрал лично, каждый присягнул верности и поклялся жизнью защищать свою Велиарию. Я никогда не думала, что им придется это делать в полном смысле этого слова. Держаться ни шагу в сторону, ублюдки, проклятые дети Саанана, чтоб вам гореть в пекле, мать вашу! Но их было слишком много, слишком, чтобы мы смогли выстоять. Первым к моим ногам упал самый молодой из солдат, держась за лицо окровавленными ладонями. «Они выдрали мне глаза!» — орал он и корчился на снегу. Я наклонилась к нему. Но в этот момент парня кто-то дернул за ноги и резко утащил в темноту леса. Откуда послышались душераздирающие крики и чавканье. Круг был разорван, и я видела, как вспыхивает бликами сталь мечей, как падают на снег черные туши баордов, и в свете факелов сверкают доспехи воинов. Я сильно сжала рукоять меча, тяжело дыша. Только сейчас я поняла, о чем говорил Галь. Баорды — жуткие, кровожадные ублюдки. Мне действительно не справиться с ними. Я без доспехов и слишком слаба против этой бешеной орды. Они двигались в странном танце и нападали, точно как звери, едва им удавалось сбить противника с ног. Баорды вспарывали горло моим людям с такой легкостью, словно это были цветы на стеблях. Их было слишком много, и нападали они всей толпой, заваливая воинов и полосуя острыми, как когти, кинжалами с такой силой, что кровь фонтанами била из рваных ран на горле. А я с расширенными от ужаса глазами смотрела, как умирают мои люди, и все сильнее сжимала меч, закрытая уже всего лишь двумя спинами. «Бегите, Десса! Бегите, мы их задержим!» — заорал Галь, когда баорды с воплями бросились в нашу сторону, размахивая короткими, кривыми мечами и улюлюкая. «Мы больше не сможем вас защитить! Спасайтесь! Пусть Илин вам поможет! Молитесь за нас, Десса Адея!» Я увидела, как твари толпой накинулись на Галя. Он яростно отбивался, полосуя их мечом, отсекая головы, но их было слишком много на него одного. Они все же завалили его в снег и начали разрывать на части голыми руками. Я спряталась за деревьями, тяжело дыша и зажмурившись, чувствуя, как по спине ручьями стекает холодный пот и тошнота подступает к горлу. «Молитесь за нас, за наши души!» Последний крик Галя, и я поняла, что это конец. Мы в каком-то адском месте, где люди перестали быть людьми, где они жрут друг друга, как животные. И, осторожно ступая, двигалась спиной к чаще, пока они, занятые жутким пиршеством, не заметили меня. Мне казалось, что не заметили. Но я ошиблась. Меня просто пока не трогали. Но едва я попыталась бежать, как ко мне повернулись сразу несколько лиц, перемазанных то ли грязью, то ли жирной, лоснящейся краской и кровью. Я судорожно сглотнула, увидев, как трое из них поднялись, отрываясь от стонущей в агонии жертвы, и пошли ко мне, выкрикивая что-то на гортанном языке. Я все еще слышала душераздирающие вопли моих солдат и чувствовала, как от ужаса и отвращения к горлу подступают спазмы и по телу ползут мурашки. Баорды не спешили нападать. Они смеялись, переглядываясь, и загоняли меня в чащу, потому что точно знали, я не сбегу, некуда бежать. Я прислонилась спиной к дереву, задыхаясь, выставила меч впереди себя. Насколько мне хватит меча? На минуты, пока его не выбьют из моих рук. Я заставила себя успокоиться. У меня есть еще одно оружие, о котором никто из них не подозревает. Мое тело. Я сорвала перчатки с рук и швырнула в снег. Потом сбросила накидку. Разорвала шнуровку платья, лихорадочно стягивая рукава. Баорды смотрели на меня и не двигались с места. Когда я осталась полностью обнаженной, они расхохотались, переглядываясь, искались. Я знала, о чем они думали. Им предлагают утехи взамен на жизнь. Будь это на самом деле так, то меня бы сначала отымели, а потом все равно сожрали. Я предлагала им боль, но они об этом не знали. Колючие снежинки обжигали кожу, заставляя покрываться мурашками, а ветер трепал волосы, и они хлестали меня по голой спине, как мокрые плетки. Мне не было холодно. Адреналин взрывал меня изнутри. «Давайте, ублюдки, я поджарю вас живьем. Голыми руками вы меня не возьмете. Вдобавок ко всему, я успею порезать некоторых из вас на ленточке, а потом перережу себе глотку. Только сейчас я поняла, почему Галь все-таки дал мне меч. Он знал, что я с ними не справлюсь, но также знал, какое решение я могу принять. Один из баордов подошел ко мне, скалясь желтыми зубами и источая зловонный смрад кислого жира. Он протянул руку, но едва коснулся моего плеча, заорал от боли. Его пальцы задымились, а я расхохоталась. «Да, ублюдок, задача усложнилась. Прикидываешь, как куски моего мяса выжгут тебе брюхо изнутри?» Баорд взревел, выхватил кинжал и метнул в меня. Я успела уклониться, но сталь царапнула кожу на плече. И вдруг что-то изменилось. Все замерли, даже воздух застыл на месте. Словно все живое притаилось в ожидании. Я услышала совсем иное рычание. Оно нарастало где-то вдалеке и постепенно превращалось в оглушительный рык. Баорды нервно переглядывались, а я, тяжело дыша, держала меч обеими руками и тоже не шевелилась. Они чего-то испугались. Они все. По моей спине градом стекал ледяной пот, а руки с мечом ходили ходуном. Я ничего не понимала, пока не увидела огромного волка в прыжке. Он словно выскочил из ниоткуда, из темноты за моей спиной, и приземлился массивными лапами в снег, поднимая бело-кровавые брызги в воздух. Полоснув меня ярко-зелеными страшными глазами, зверь оскалился, а у меня перехватило дыхание от ужаса. Огромный, с острыми, белоснежными клыками. Он несколько секунд смотрел на меня, а потом медленно повернулся к баордам. Волк, потому что эта тварь на него походила, но не более. Он был больше в несколько раз. Пока я пыталась справиться с оцепенением и вздохнуть, волк ощетинился, наступая на людоедов. Очень медленно, пригнув голову и издавая тихий рык на одной ноте. Рык, от которого выжившие псины баордов бросились в рассыпную, а я словно под гипнозом смотрела, как под его лапами остаются огромные следы. Он идет, не торопясь, втаптывая капли крови в снег с хрустом, который бьет по натянутым нервам. Зверь остановился, закрывая меня от толпы одичавших нелюдей. Никогда не видела ничего подобного и не представляла, что такие монстры существуют в природе. Его черная шерсть переливалась в свете факелов, а глаза фосфорились металлическим блеском хладнокровного убийцы, и он прекрасно знал, кого убьет первым. Он не спешил, как будто раздумывал, или давал им время на раздумья. Баорды в очередной раз переглянулись, осторожно отступая, но волк словно ждал первого движения и не дал им шанса. Когда он напал на них, меня затошнило от ужаса и отвращения. Уже через секунду я, зажмурившись, слушала, как хрустят кости, как дико и истошно вопят людоеды, которые теперь сами стали добычей чудовища. Я попятилась назад, стараясь не смотреть, что там происходит, споткнулась о чье-то тело и упала на четвереньки, закрыла уши руками. Не знаю, как долго длилась эта вакханалия смерти, мне казалось, что целую вечность, пока вдруг все опять не стихло. Ни звука, только завывание ветра и шорох осыпающегося снега вперемешку с моим бешеным сердцебиением. Где-то вдали стоны тех, кто выжил, заглушаемые порывами ветра. Я все еще не решалась открыть глаза, а когда открыла, чуть не закричала, увидев морду чудовища прямо перед собой. Он сидел напротив меня, голый, стоящий на коленях и дрожащий от страха, как в лихорадке. Жуткий, с горящими глазами и окровавленной пастью. Я смотрела на него, прерывисто дыша и не смея пошевелиться, пока он вдруг не склонился ко мне еще ближе, обнюхивая. Я судорожно сглотнула, глядя на огромную морду с переливающейся обсидиановой шерстью, массивной холкой и широкой шеей, которую и руками не обхватить. Всхлипывая и дрожа всем телом, смотрела зверю в глаза и понимала, что если бы не он, меня бы сожрали живьем баорды. Но кто знает, кто из них опасней? Волк вытянул морду вперед, тронул носом мои волосы и снова отпрянул. Несколько секунд глаза в глаза. Никогда не видела у животных такого взгляда. А ведь у отца был вольер с белыми леопардами. Я часто смотрела в глаза диким зверям и могла прочесть в них что угодно. Все, кроме этого странного выражения, словно «этот волк меня знает», словно он не животное, а человек, потому что он явно думал, пока смотрел на меня. И самое страшное, я не знаю о чем. Возможно, выносил мне приговор. Зверь вдруг коснулся языком моего плеча, и я чуть не заорала от ужаса, потому что он слезал с него кровь. Мне стало до безумия страшно пошевелиться, и я боялась, что он все же нападет. Но он только смотрит, не моргая. Сглотнув, я перевела взгляд на его приоткрытую пасть, заметила старые шрамы с обеих сторон, там, где тонкими кривыми полосами отсутствовала шерсть. Посмотрела вниз на его лапы с острыми когтями и увидела, как в снег упала капля крови. Снова подняла взгляд на зверя и только сейчас заметила на массивной шее рваные раны от кинжала баордов. Протянула руку, и он оскалился, зарычал так громко, что я всхлипнула. Мне даже показалось, что от силы этого рыка мои волосы откинуло назад. Волк опять обнюхал мои волосы, лицо, и я прикрыла глаза, все так же рвано дыша и тихо всхлипывая от панического ужаса. А он вдруг попятился назад, а потом просто ушел вглубь леса. Я так и осталась сидеть в окровавленном снегу посреди разорванных трупов с мечом в руке, пока не почувствовала, как темнеет в глазах и кружится голова, плывет сознание. Пришла в себя ненадолго, понимая, что лежу в снегу. Почувствовала, как кто-то укутал меня во что-то очень теплое, источающее запах костра, крови и еще один, едва уловимый, показавшийся мне смутно знакомым, а потом поднял на руки. В воспаленном мозгу вспыхнуло удивление. Кто осмелился меня касаться? Кто настолько безумен, что решился нести голую Неаду на руках? С трудом приоткрыла глаза, увидев железную маску с горящим под ней зеленым фосфором взглядом, вздрогнула и со стоном окончательно провалилась в темноту.